Глава 35. Бренна развела огонь в кухонном очаге и замесила каравай плоского хлеба, как это часто на ее глазах делала Джейни. После ухода Гарика она еще немного поплакала, но вскоре поняла, как была глупа. Гарик был готов разделить с ней свою жизнь, дать все, что мог. Нужно принять все и быть благодарной. Когда-нибудь он изменится и снова сможет полюбить. В конце концов, стала же она другой. В доме было тихо, лишь изредка раздавалось потрескивание огня в очаге. Док мирно растянулся под столом. Внезапно он поднял голову и насторожился. Теперь и она услышала шум снаружи. Неужели Гарик уже вернулся? Должно быть, стосковался без нее. Улыбнувшись, Бренна выжидающе посмотрела на дверь. Она открылась, но почему-то очень медленно. Ледяной воздух ворвался в комнату, и Бренна вздрогнула не столько от холода, сколько от внезапного сознания того, что ни Гарик, ни один из тех, кого она знала, не станет входить в дом, крадучись. Какой-то мужчина осторожно ступил через порог, высокий и ростом с Гарика, с золотистыми волосами и светло-голубыми глазами, закутанные в меховые шкуры разных оттенков. В руке незнакомец сжимал меч. Бренна затаила дыхание. Она не знала этого викинга, но по удивленному взгляду незваного гостя поняла, что он ее тоже не знает. Пес подошел к ней, и его низкое рычание вернуло Бренне утерянное мужество. Кроме того, на бедре у нее висел кинжал, подаренный Гариком. Хотя короткий клинок, конечно, не мог сравниться с двуручным мечом. «Бренна?» Девушка недоуменно подняла брови. «Значит, он все-таки знает ее?» «Но нет. Видно, он всего лишь хочет услышать ее имя. Должно быть, знакомые Гарика. Скорее всего, так. И нечего бояться». «Кто ты?» В свою очередь осведомилась Бренна, но по выражению его лица поняла, что тот не понимает ее языка. Девушка нерешительно прикусила губу, пытаясь сообразить, стоит ли показывать свое знание норвежского. Собака продолжала угрожающе рычать. «Значит, чует опасность?» «Входи, Седрик. Девушка здесь одна». Бренна, задохнувшись, развернулась и оказалась лицом к лицу с невесть откуда появившимся незнакомцем. И прежде чем успела опомниться, молодой человек по имени Седрик схватил ее. Она испуганно закричала. Но в этот момент док обнажил зубы и вцепился в ногу викинга. Из раны хлынула кровь. Седрик завопил от боли и поднял меч, чтобы отрубить овчарке голову. «Нет!» — вскрикнула Бренна, хватая викинга за руку и, забыв о страхе, попыталась помешать ему. Однако это было все равно, что стараться сдвинуть гору. Правда, собака легко отделалась, но отнюдь не благодаря ее усилиям. Второй викинг оказался проворнее и пинком отбросил овчарку. «Она не убила бы пса!» — предостерегающе пробормотал он. «И мы тоже не должны делать этого!» «А, все это глупости, дурацкие штучки!» — хмыкнул Седрик и выпустил Бренну, чтобы осмотреть укушенную ногу. «Главное, Арно, девушка в наших руках!» «Мы будем все делать так, как велела нам эта женщина!» — покачал головой Арно. «Я согласился пойти на это только при условии, что нас не заподозрят!» «Однако мешок с золотом немного поколебал тебя, не так ли?» — язвительно заметил Седрик. Арно, не отвечая, рассерженно уставился на приятеля. «Неужели месть собаки стоит ярости твоего отца?» «С чего это?» Арно, окончательно потеряв терпение, воздел руки к небу, не обращая внимания на то, что по плечу, словно змея, поползла свернутая веревка, которую он держал в руке. «Должен ли я напоминать тебе, что летом ненавидят распрю, которую затеяли ты и твои братья? Я уверен, «Да, и ты тоже, что Летому не понравится затеянное нами. Если узнают, что мы наделали, мир, царивший последние несколько лет, сменится кровавой бойней». Бренна молча слушала споривших мужчин, еще не понимая, зачем они явились, но чувствуя, что добром для нее это не кончится. Пес не сможет прийти ей на помощь. Викинг слишком безжалостно ударил его, а Гарик развлекается на празднике. На мгновение Бренну охватил гнев на Гарика. Как он мог бросить ее здесь, одну? Но тут же вынуждена была признать, что в этом лишь ее вина, и теперь Бог знает, какая ее ждет участь. Не успел Арно договорить, как Бренна, осторожно скользнув к двери, пустилась бежать, пользуясь единственным шансом обрести свободу. Но неожиданно ее ноги в чем-то запутались, и девушка упала лицом вниз, ссадив ладони о каменный пол, и с ужасом поняла свою ошибку. Кто-то грубым рывком поднял ее на ноги. Бренна с ненавистью уставилась в лицо викинга. Это он успел бросить веревку, сбившую ее с ног. Потемневшими от ужаса глазами, девушка наблюдала, как Арно вновь собрал короткий канат и обмотал вокруг ее запястий. Не глядя на Бренну и не замечая ярости и презрения, Арно крепко связал ее и повернулся к Седрику. «Теперь у нас и лошадь, и девушка. Поспешим, пока кто-нибудь не застал нас». И, не дожидаясь ответа, быстро схватил старый плащ, висевший у двери, и набросил его на плечи Бренны, а потом, схватив конец веревки, потащил девушку за собой. Боже милосердный! Какой униженный, опозоренный и беспомощный чувствовала себя Бренна! Как они смеют обращаться с ней подобным образом? Они повели ее вдоль боковой стороны дома, мимо холодной, куда Гарик однажды запер ее, к фасаду. Раздражение и ярость мешали ей сосредоточиться и оценить ситуацию. Бренна была окончательно сбита с толку. Что они замыслили? Похитители направились по узенькой крутой тропинке к подножию холма. Там, на спокойных водах фьорда, гордо, словно спящий дракон, покачивался корабль Гарика. Рядом красовалось еще одно величавое судно. Туда и привели Бренну. А вскоре она уже удалялась от знакомых мест, от возможного спасения, от Гарика. Бренна изо всех сил пыталась справиться с охватившей ее паникой, угрожавшей завладеть мыслями и волей. Куда ее везут? И что еще важнее, по какой причине похитили? Она внимательно присмотрелась к викингам. Течение несло корабль вперед, однако мужчины пытались грести веслами. Если они пришли оттуда, куда направляются сейчас, то как ухитрились справиться с течением? И зачем нужно было брать огромный корабль? Ведь все трое легко уместились бы в лодке. Бренна начала понимать, в чем дело, лишь увидев в темноте силуэт лошади. И поскольку похитители не подумали привязать девушку к мачте, она подошла ближе и узнала Уиллоу. Это еще больше сбило с толку. У Гарика много прекрасных коней. Если эти викинги — пираты, воры и грабители, почему взяли всего лишь одну лошадь и единственную рабыню? Девушка терялась в догадках, но в голову не приходило ни одного разумного объяснения. Она с нетерпением ждала, пока похитители заговорят. Может, тогда что-нибудь удастся узнать. Но оба, поглощенные своим занятием, молчали. По крайней мере, они не вышли в море, а везли ее вглубь страны, и корабль уже успел причалить к противоположному берегу фьорда. Пока лошадь сводили на сушу, девушка с тоской смотрела в глубокие воды. Если даже удастся сбежать от этих людей, то как вернуться к Гарику? Корабль слишком велик, одной ей с ним не справиться, да и фьорд не переплыть, она не умеет плавать. У деревянных мостков были привязаны две лошади. Бренну посадили на Уиллоу, без седла. Мужчины тоже вскочили на коней. И все поехали в том же направлении, откуда явились. Назад, к морю. Однако спустя немного времени они повернули на юг от фьорда. Все дальше и дальше от Гарика. Гарик. Что он предпримет, обнаружив ее исчезновение? И поскольку Уиллоу тоже не будет в конюшне, решит, что Бренна опять сбежала? Да, он может так подумать, но потом наверняка вспомнит, как она давала слово остаться, и, может, поймет, что Бренна покинула его дом не по собственной воле. Но если отправится на поиски, догадается ли он пересечь фьорд? Ночь окутала землю тяжелым черным покрывалом. Ни одной звезды на небе. Да, в такую ночь нелегко найти дорогу домой. Но похитители, казалось, прекрасно знали, куда ехать. Прошло меньше часа, прежде чем лошади остановились. В полном мраке Бренна едва могла различить очертания дома и напрягала глаза, чтобы увидеть побольше. Но времени не было. Ее снова стащили с лошади и быстро отвели в жилище. В доме стояла непроглядная тьма. В воздухе висел едкий запах не находящего выхода дыма. Мужчины разожгли костер, и Бренна оглядела убого обставленную комнату. На пол был брошен тюфяк, в центре стояли маленький столик и две скамейки. У огня валялись несколько горшков. Правда, пол и стены закрывали меховые ковры, придававшие комнате более уютный вид. При ближайшем рассмотрении девушка заметила еще несколько мелких предметов. Медную кружку на столе и четыре красиво раскрашенные стеклянные тарелки на полках. Над дверью крест-накрест висели два прекрасных боевых топора с украшенными янтарем рукоятями. В углу стояла еще одна полка с глиняной посудой, чашами, кубками и мисками, расписанными языческими узорами. Наконец Бренна повернулась к похитителям. Арно сбросил меховые шкуры, в которые был завернут. Седрик с жадным интересом вглядывался в пленницу. Бренна почувствовала, как холодеет кровь в ее жилах. «Может, я немного задержусь здесь?» — медленно проговорил Седрик, не отрывая алчного взгляда от Бренны. «Твои развлечения могут и подождать», — Арно, нахмурившись, покачал головой. «Мы уже говорили об этом». «Знаю», — кивнул Седрик. «Эта женщина, Эдозинда, говорила, что девчонка — настоящая красавица, но такого я не ожидал». Не удержался он. «Седрик!» «Ну, хорошо», — раздраженно бросил викинг. «Я еду в дом отца на праздник, но утром обязательно вернусь. И возьму ее первым, Арно, запомни это!» Арно покачал головой. «Мне она ни к чему, но чует мое сердце, что мы задумали дурное дело. Добром это не кончится!» «Просто ушам не верю!» — рассмеялся Седрик. «Говори, что хочешь!» Девушка принадлежала другому мужчине, не хотела покидать его дом, и, боюсь, он не успокоится, пока не вернет ее. «Что ты говоришь? Из-за этого похищения начнется кровопролитие. Я чувствую, знаю. Если ты так хорошо осведомлен о том, что принесет утро, скажи, каким образом он ее отыщет?» Ехидно поинтересовался Седрик. «Подумать только, что я отдал свою дружбу трусу!» «Только потому, что мы друзья. Я прощаю тебе слишком болтливый язык!» Седрик, не выказывая ни малейшего раскаяния, направился к двери. У самого выхода он обернулся, и выражение его глаз заставило Бренну сжаться. «Позаботься о ней как следует ради меня, Арно!» — сказал он и вышел. Потрясенная девушка с надеждой взглянула на Арно, но тот не обращал на нее ни малейшего внимания. «Да, от этого человека нечего ждать помощи. Он спокойно уйдет, пока его друг будет насиловать пленницу. Но она не позволит, чтобы это случилось. не позволит!» Постепенно прежнее мужество вновь вернулось к Бренне. Она смогла выстоять против Гаррика и не раз выходила победительницей. Сможет справиться и с Седриком. Он ожидает увидеть покорную жертву, но она разочарует его. У нее остался кинжал. Почему-то похитители не отняли его. Либо не подумали, что рабыня не может быть вооружена, либо приняли рукоятку клинка, сверкавшую драгоценными камнями за обычные украшения. Так или иначе, Бренна благодарила Бога за эту милость. Арно топтался по комнате, занятый приготовлением ужина. Поставив на огонь большой горшок с супом, он собрал одеяло для постели Бренны, бросил их у очага и знаком показал, что она будет спать здесь, а сам отправился задать лошадям корм. Бренна медленно побрела к одеялам. В горле стоял тошнотный ком страха. Завтра она либо убьет этого негодяя, либо умрет сама, если попытка не удастся. Но каким бы ни был исход, сейчас лучше о нем не думать. Соблазнительный аромат супа разлился по комнате. Бренна не ела весь день, но боялась сделать глоток из страха, что ее сейчас же вырвет, и поэтому просто легла лицом вниз. Веревка натерла нежную кожу, и девушка хотела было разрезать ее, но решила не рисковать. Нельзя лишиться единственного оружия ради минутного удобства. Вместо этого Бренна вынула клинок из ножен и положила под одеяло, так, чтобы его можно было мгновенно выхватить. Арно не успел еще вернуться, как девушка заснула.